Глава вторая. Катя. Мама встречает меня усталой улыбкой. Снова сидит за тетрадками. Как тренировка? Хорошо. Молодец, доченька. Я прохожу на кухню, где меня ждет сбалансированный для спортсменки ужин. Гречка, овощи. Мне повезло с мамой. Она, в отличие от многих других родителей, понимает, почему мне нужно усиленно следить за питанием. Прыгать с тройной аксель для меня важнее, чем вкусно есть. Мама прошла со мной через огонь и воду. Это именно она подарила мне мечту, когда в 3 года отвела на фигурное катание. Работала на 3 работах, чтобы иметь возможность оплачивать мои соревнования, спортивный инвентарь. И вот год назад, не задумываясь, переехала со мной в Москву. Здесь нам стало как-то сразу легче жить. Хоть квартира и съемная, я получаю стипендию как спортсменка. Кира Викторовна постаралась. А мама вернулась к своей основной деятельности, работает учительницей начальных классов. Когда мы жили в провинции, ей пришлось уйти из школы из-за маленькой зарплаты, а в Москве учителя неплохо зарабатывают. Мама раньше такую сумму и на 3 работах не получала. В общем, голодные годы остались в прошлом. Теперь нужно выиграть чемпионат, поехать на Олимпиаду, достичь высот, к которым всю жизнь стремилась, самой себе доказать, что все это было не зря. После ужина иду в свою комнату. Тоже непозволительная роскошь ранее. Своя комната. И беру в руки учебник английского. Кое-как школу я закончила в прошлом году, но в институт поступить не смогла. Не было времени готовиться к экзаменам. Английский учу для себя. Пригодится, когда поеду на международные соревнования. Кира Викторовна говорит, что если я выиграю чемпионат Европы, то в следующем году могу быть зачислена в институт спорта без экзаменов. Буквы расплываются, английские слова никак не идут в голову. Я ложусь на кровать, чувствую напряжение в мышцах. Надо как-то отвлечься, расслабиться. Вспоминаю, как Катя увлеченно рассказывала мне о своем приложении. А почему бы и мне не посмотреть ради интереса, что там делают? Беру телефон в руки и скачиваю «Мамба». В графе «Имя» пишу настоящее — Катя. Возраст немного прибавляю, а фотографию тоже прикрепляю настоящую. Правда, без коньков, с выпускного, в длинном платье. Не успеваю толком подумать, зачем я все это делаю, нажимаю кнопку. Анкета зарегистрирована. Мне предлагают посмотреть на других. Пролистываю, всем ставлю минусы. Взрослые какие-то, неинтересные. И как Амелия нашла тут Булата? Не то чтобы мне никто не нравился, просто я толком не понимаю, как может понравиться картинка в интернете. Надо бы поговорить, узнать друг друга. В голове так и звучит голос подруги. «Шишкина какая-то скучная». Она часто любит так говорить. «Скучная». Да, очень даже. Она права. Для меня главное — спорт. Закрываю приложение, беру с полки любимую книгу. «Гордость и предубеждение». Моя тайная страсть — любовные романы прошлого. Я никогда не влюблялась. Да, могу признаться себе в этом. Просто не было на это времени и сил. Поэтому ищу ответ в книгах. Что это такое? Каково? Удивительным образом, современные романы не приходятся мне по вкусу, а вот история любви мистера Дарси и Элизабет трогает душу. Переступить через гордость, через свой характер, чтобы быть вместе — это сильно. Я тоже полна предубеждений насчет противоположного пола. Все они лгуны и бабники, а хорошие только такими притворяются. Не знаю, что способно разубедить меня в моих мыслях. Или кто? Не верю, что я поменяю свои взгляды когда-нибудь. Одна история с моим отцом чего стоит. Мама тогда работала секретарем в небольшой фирме, в которую приехал начальник из Москвы. У них случился роман, а потом он сказал, что женат, и уехал обратно. Вот так появилась я. И он даже не знает о моем существовании. Сейчас мы живем с мамой в столице. Гипотетически я могу с ним встретиться, но в такие совпадения я тоже не верю. Вряд ли он вообще помнит о краткосрочном романе с моей мамой. Сама я его искать точно не буду. Откладываю книгу в сторону, выключаю светильник и ложусь спать. На телефон приходит сообщение. В «Мамбу» кто-то написал. Открываю. Всего 2 слова. «Привет. Поговорим?» От некоего Макса М., 23 года. Открываю его анкету. У него есть фотография. Серьезный взгляд, спортивная фигура. Русые волосы и глаза какие-то холодные, синие. Я пишу ответ. Нет, я уже ложусь спать. Какая правильная девочка. Мне нравится. А я плохой парень. Мы должны подружиться». Почему-то его сообщение вызывает улыбку, хотя такой бред. Я не отвечаю. Выключаю телефон и ложусь спать. Режим очень важен для любого спортсмена. Нарушать я его не могу, даже ради плохого мальчика из интернета.